Весной 480 года слуга Дзикана поймал Дзелина, единорога, на герцогской охоте. Никто не мог сказать, какое это было животное. Вызвали Конфуция, чтобы он посмотрел на него. Он сразу узнал, что это лин, а сочинители легенд говорят, что он носил на одном из рогов кусок ленты, которую мать его привязала к нему тогда, когда он явился при рождении Конфуция. Согласно хроникам Куньяна, он был глубоко тронут. Он воскликнул: «Зачем ты явился?» По лицу его бежали слезы, и он прибавил: «Поток моего учения бежит». Несмотря на появление лина, жизнь Конфуция еще продолжалась в течение 2 лет, и он воспользовался этим, чтобы окончить свою историю Чуньцю. Это сочинение, по словам Сыма Цаня, было произведение того года, но едва ли это было так. В нем он кратко намечает главные события, случившиеся в империи. Каждое выражение в ней чрезвычайно отчетливо, и все характеры действующих лиц и событий описаны весьма неточно. Сам Конфуций говорит: «Это весна и осень заставляют людей узнать меня. Это весна и осень, которые заставляют людей судить меня». Менций говорит, что составление этой истории было таким великим делом, как дело Ю по регулированию вод после потопа. Конфуций окончил весну и осень, и бунтовщики, министры и разбойники, сыновья, были поражены ужасом. К концу этого года в Лу пришло известие о том, что герцог Ци был убит одним из его чиновников. Конфуций был преисполнен негодования. Такая обида, чувствовал он, требовала его торжественного вмешательства. Он выкупался, отправился ко двору и рассказал об этом деле герцогу, говоря: «Цзигун убил своего государя, и я прошу, чтобы вы предприняли что-нибудь в наказание ему». Герцог начал говорить о том, что он этого не может, выставляя на вид, что Лу было слабо по сравнению с Ци. Конфуций отвечал: «Половина народа Ци не согласна с тем, что сделано. Если вы прибавите к народу Лу половину народа Ци, то вы можете быть уверены, что победите их». Но он не мог вдохнуть своего духа в герцога, который сказал ему, чтобы он пошел и изложил дело перед начальниками 3 родов. Против своего понимания приличий он и сделал так, но они не согласились с ним. В 479 году Конфуций должен был оплакивать смерть другого своего ученика, одного из тех, который был дольше всего с ним. известного уже нам Цзылу. Это был человек импульса, быстрый на слова и решительный в действиях. Он часто получал упреки со стороны учителя, но, очевидно, между ними существовала сильная привязанность. Цзылу пользовался по отношению к Конфуцию такой свободой, о которой не смел мечтать никто из учеников его. Он самый талантливый и последовательный ученик Конфуция. Вот какая картина рисуется нам в одном из мест разговоров. Ученик Мин стоял около него, глядя ласково и с верой. Цзылу, называемый Ю, глядел смело и мужественно. Жаньцю и Цзигун со свободными и непринужденными манерами. Учителю это нравилось, но он заметил: «Смотри на Ю, он не умрет естественной смертью». Предсказание это оправдалось. Когда Конфуций возвращался из Лу в Вэй, он оставил Цзылу и Цзикао занятыми на своих должностях. Начались волнения. В 479 году в Лу пришли известия, что в Вэй происходит революция. И когда Конфуций услыхал об этом, он сказал: «Цзикао придет сюда, а Цзылу умрет». Так и случилось. Когда Цзикао увидал, что дела приняли отчаянное положение, он убежал. Но Цзылу не покинул начальника, который обходился с ним хорошо. Он ринулся в толпу и был убит. Конфуций горько оплакивал его, но и его собственная кончина была недалека. Она случилась на 11-й день 4-го месяца в следующем году, то есть в 478 году до нашей эры.